В защиту маленьких собачек. Я бьюсь об заклад, что если собаки когда-нибудь будут править миром и станут избирать короля, они не станут брать во внимание размеры кандидатов, так как у меня есть несколько знакомых чихуахуа, которым приходят в голову замечательные идеи. Джек Хэнди. Чихуахуа хороши. Если вы потеряли одну из них, просто поройтесь у себя в сумочке. Джин Кэрол. Пекинес — это вам не домашняя собачка, это лев в миниатюре. Алан Милн. Моя маленькая собачка — это сердце, пульсирующее у моих ног. Эдит Уортон.